Глава 8. Бри-бри и Мабиш. А что ж эпузы? Эпузы благоденствуют, уже сказано. Кстати, почему, спросите вы, пишу я эпузы вместо жены? Высокий слог, господа, вот почему. Буржуа, если заговорит высоким слогом, говорит всегда «mon épouse». И хоть в других слоях общества и говорят просто, как и везде, «ma femme» — «моя жена», но уж лучше последовать национальному духу большинства и высокого изложения. Оно характернее. К тому же есть и другие наименования. Когда буржуа расчувствуется или захочет обмануть жену, он всегда называет ее «мабиш». И обратно. Любящая жена в припадке грациозной игривости называет своего милого буржуа «бри-бри». Чем буржуа с своей стороны очень доволен. «Бри-бри» и «мабиш» постоянно процветают, а теперь более, чем когда-нибудь. Кроме того, что так уж условлено, и почти без всякого разговору, что Мабиш и Бри-бри должны в наше хлопотливое время служить моделью добродетели, согласия и райского состояния общества, в упрек гнусным бредням нелепых бродяг-коммунистов, кроме того, Бри-бри с каждым годом становится все сговорчивее и сговорчивее в супружеском отношении. Он понимает, что как ни говори, как ни устроивай, а Мабиш нельзя удержать, что парижанка создана для любовника, что мужу почти невозможно обойтись без прически. Он и молчит, разумеется, пока мест у него еще мало прикоплено денег и не заведено еще много вещей. Когда же то и другое выполнится, Бри-бри становится вообще требовательнее, потому что начинает ужасно уважать себя. Но тут уже и на Гюстава он начинает смотреть иначе. Особенно, если тот вдобавок и оборванец, и не имеет много вещей. Вообще, парижанин чуть-чуть с деньжонками, желая жениться, и выбирает невесту с деньжонками. Мало того, предварительно сосчитываются. И если окажется, что франки и вещи с той и другой стороны одинаковы, то и совокупляются. Это и везде так происходит. Но тут уж в особенный обычай вошел закон равенства карманов. Если, например, у невесты хоть копейкой больше денег, то ее уж и не отдадут такому искателю, у которого меньше, а ищут бри-бри получше. Кроме того, браки по любви становятся все более и более невозможными и считаются почти неприличными. Благоразумный этот обычай непременного равенства карманов и бракосочетания капиталов нарушается весьма редко, и, я думаю, гораздо реже, чем везде в другом месте. Обладание жениными денежками буржуа очень хорошо устроил в свою пользу. Вот почему он и готов во многих случаях смотреть сквозь пальцы на похождения своей мабиш и не замечать иных досадных вещей, потому что тогда, то есть при размолвке, может неприятно подняться вопрос о приданом. К тому же, если мабиш и защеголяет не по состоянию, то бри-бри, хоть и все заметивший, про себя примиряется. Меньше с него спросит жена на наряды. Мабиш тогда гораздо сговорчивее. Наконец, так как брак большую частью есть бракосочетание капиталов, и о взаимной склонности заботится очень немного, то и бри-бри не прочь заглянуть куда-нибудь от своей мабиш на сторону. А потому всего лучше не мешать друг другу. Да и согласия в доме больше, и милый лепет милых имен, бри-бри и мабиш раздается между супругами всего чаще и чаще. А наконец, если все сказать, так ведь Бри-бри и на этот случай удивительно хорошо успел себя обеспечить. Полицейский комиссар во всякую минуту к его услугам, уж так по законам, которые устроил он себе сам. В крайнем случае, застав любовников «en flagrant délit», он ведь убить их может обоих и за это ничем не отвечает. Мабиш это знает и сама это похваливает. Долгой опекой довели до того мабиш, что она не ропщет и не мечтает, как в иных варварских и смешных землях, учиться, например, в университетах и заседать в клубах и депутатах. Она лучше хочет оставаться в теперешнем воздушном и, так сказать, канареечном состоянии. Ее рядят, ее гантируют, ее возят на гулянья, она танцует, она кушает конфетки, наружно принимают ее как царицу. И мужчина перед ней наружно в опрахе. Эта форма отношений удивительно удачна и прилично выработана.

Вообще, заграничные люди, это мне в глаза бросилось, почти все несравненно наивнее русских. Трудно объяснить это подробнее, нужно самому заметить. «Le russe est sceptique et moqueur», говорят про нас французы, и это так. Мы больше циники, меньше дорожим своим, даже не любим свое. По крайней мере, не уважаем его в высшей степени, не понимая, в чем дело. Лезем в европейские общечеловеческие интересы, не принадлежа ни к какой нации, а потому, естественно, относимся ко всему холоднее, как бы по обязанности. И во всяком случае отвлеченнее. Впрочем, и я отвлекся от предмета. Бри-Бри подчас чрезвычайно наивен. Гуляя, например, вокруг фонтанчиков, он пустится объяснять своей Мабиш, отчего бьют фонтаны кверху. Объясняет ей законы природы. Национально гордится перед ней красотою Булонского леса, иллюминацией, игрою версальских «Ле Гронзу», успехами императора Наполеона и «Глюар Мелитех», наслаждается ее любопытством и удовольствием и много доволен этим. Самая плутоватая Мабиш тоже довольно нежно относится к супругу, то есть не то что подделкой какой-нибудь, а бескорыстно нежно, несмотря даже на прическу супруга. Разумеется, я не претендую, как лиса-жив-бес, снимать крыши с домов. Я рассказываю только, что мне в глаза бросилось, что мне показалось. «Mon mari n'a pas un cœur vu la mer», говорит вам иная Мабиш, и голос ее изображает искреннее, наивное соболезнование. Это означает, что муж еще не ездил куда-нибудь в Брест или в Булонь посмотреть на море. Нужно знать, что у буржуа есть некоторые принаивные и пресерьезные потребности, почти обратившиеся в общую буржуазную привычку. Буржуа, например, кроме потребности накопить и потребности красноречия, имеет еще две потребности, две законнейшие потребности, освещенные всеобщей привычкой и к которым он относится чрезвычайно серьезно, чуть не патетически. Первая потребность — это «voir la mer», видеть море. Парижанин проживает и торгует иногда в Париже всю жизнь и не видит моря. Для чего ему видеть море, он и сам не знает. Но он желает усиленно, чувствительно, откладывает поездку с году на год, потому что обыкновенно задерживают дела, тоскует, и жена искренне разделяет тоску его. Вообще тут даже много чувствительного, и я уважаю это. Наконец ему удается улучить время и средства. Он собирается и на несколько дней едет видеть море. Возвратясь, он рассказывает напыщенно и с восторгом о своих впечатлениях жене, родне, приятелям, и сладко вспоминает всю жизнь о том, что он видел море. Другая законная и не менее сильная потребность буржуа, и особенно парижского буржуа, это «se rouler dans l'Alpe». Дело в том, что парижанин, выехав за город, чрезвычайно любит и даже за долг почитает поваляться в траве, исполняет это даже с достоинством, чувствуя, что соединяется при этом «avec la nature». И особенно любит, если на него кто-нибудь в это время смотрит. Вообще, парижанин за городом считает немедленную своей обязанностью стать тотчас же развязнее, игривее, даже молодцеватее, одним словом, смотреть более естественным, более близким к «la nature» человеком. «L'homme de la nature et de la vérité». Уж не с Жан-Жака ли и проявилось в буржуа это усиленное почтение к «la nature». Впрочем, обе эти потребности «voir la mer» и «se rouler dans l'herbe» парижанин позволяет себе большую частью только тогда, когда уже накопит себе состояние. Одним словом, когда сам начинает уважать себя, гордиться собою и смотреть на себя, как на человека. «Se rouler dans l'herbe» бывает даже вдвое, в 10 раз слаще, когда происходит на собственной, купленной на трудовые деньги, земле. Вообще буржуа, удаляясь от дел, любит купить где-нибудь землю, завести свой дом, сад, свой забор, своих кур, свою корову. И будь все это даже в самом микроскопическом размере, все равно. Буржуа в самом детском, в самом трогательном восторге. «Mon amber, mon mur», твердит он себе и всем, кого зазовет к себе поминутно, и затем не перестает уже повторять себе это всю свою жизнь.

что он не понесет искусство, святого искусства, на профанацию пигмеем, до сих пор не заметившим, как он велик. Но врывается виконтесса и объявляет, что Сесиль умирает от любви к нему, и что поэтому следует писать картины. Тут-то Гюстав догадывается, что виконтесса, прежний враг его, через которую ни одно из произведений его до сих пор не попадало на выставку, втайне его любит, что она мстила ему из ревности. Разумеется, Гюстав немедленно берет от трех милордов деньги, обругав их в другой раз, чем они остаются очень довольны. Потом бежит к Сесиль, соглашается взять ее миллион, прощает виконтессу, которая уезжает в свое поместье, и, совокупившись законным браком, начинает заводить детей, фланелевую фуфайку, боне де котон, и прогуливается с Мобишью по вечерам возле благодетельных фонтанчиков, которые тихим плеском своих струй, разумеется, напоминают ему о постоянстве, прочности и тишине его земного счастья. Иногда случается, что Гюстав не приказчик, а какой-нибудь загнанный, забитый сирота, но в душе полный самого неизъяснимого благородства. Вдруг оказывается, что он вовсе не сирота, а законный сын Ротшильда. Получаются миллионы. Но Гюстав гордо и презрительно отвергает миллионы. Зачем? Уж так нужно для красноречия. Но вот врывается мадам Бопре, банкирша, влюбленная в него, и у мужа которой он находится в услужении. Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от любви к нему, и чтобы он шел ее спасать. Гюстав догадывается, что мадам Бопре в него влюблена, подбирает миллионы и, обругав всех самыми скверными словами за то, что во всем роде человеческом нет такого же неизъяснимого благородства, как в нем, идет к Сесиль и совокупляется с нею. Банкирша едет в свое поместье, Бопре торжествует, ибо жена, бывшая на краю гибели, все еще остается чистою и непорочною. А Гюстав заводит детей и по вечерам ходит гулять около благодетельных фонтанчиков, которые плесками струй напоминают ему и так далее, и так далее. Теперь неизъяснимое благородство чаще всего изображается или в военном офицере, или в военном инженере, или что-нибудь в этом роде, только чаще всего в военном и непременно с ленточкой почетного легиона, купленной своею кровью. Кстати, эта ленточка ужасна. Носитель до того ею чванится, что с ним нельзя почти встретиться, нельзя с ним ни ехать в вагоне, ни сидеть в театре, ни встречаться в ресторане. Он только что не плюет на вас. Он куражится над вами бесстыдно, он пыхтит, задыхается от куражу так, что вас, наконец, начинает тошнить. У вас разливается желчь, и вы принуждены посылать за доктором. Но французы это очень любят. Замечательно еще, что в театре слишком особенное внимание обращается теперь и на мосье Бопре. По крайней мере, более гораздо, чем прежде. Бопре, разумеется, накопил много денег и завел очень много вещей. Он прям, прост, немного смешон своими буржуазными привычками и тем, что он муж. Но он добр, честен, великодушен и неизъяснимо благороден в том акте, в котором он должен страдать от подозрения, что Мобиш ему неверна. Но все-таки он великодушно решается простить ее. Оказывается, разумеется, что она чиста, как голубь, что она только пошалила, увлеклась Гюставом, и что Бребри, раздавливающий своим великодушием, ей дороже всего. Сесиль, разумеется, по-прежнему без гроша, но только в первом акте. Впоследствии же у ней оказывается миллион. Гюстав горд и презрительно благороден, как и всегда, только куражу больше, потому что военная косточка. У него всего дороже на свете его крест, купленный кровью, и «Le Pied de Montpéry». Об этой шпаге своего отца он говорит поминутно, не кстати, всюду. Вы даже не понимаете, в чем дело. Он ругается, плюется. Но все ему кланяются. А зрители плачут и аплодируют. Плачут буквально. Разумеется, у него не гроша. Это синкуанон. Мадам Бопре, разумеется, влюблена в него. Сесиль тоже. Но он не подозревает любви Сесили.